Четвертое. Миллимент отличалась от свойственников хотя бы естественностью поведения, а также готовностью отвечать на вопросы прямо и держаться ближе к делу. Она приняла Алейна и Фокса в гостиной, где в своем неброском одеянии казалась фигурой инородной. Во время разговора она вертела в руках ту самую зловещую вышивку, которая так напугала в свое время Трой и в порче которой обвиняли Пенти. В общем, Алейн не услышал от нее ничего, что противоречило бы или подтверждало уже собранные им доказательства. «Мне хотелось, — сказал Алейн в начале разговора, — услышать ваше мнение о случившемся. Вы имеете в виду смерть моего свекра? Сначала мне казалось, что он стал жертвой своего обжорства, ну и темперамента. А теперь по получении письма что думаете? Просто не знаю, что и сказать, не знаю. Когда все вокруг так возбуждены и несут такую чушь, как-то не очень думается. А книга, которая оказалась на блюде для сыра, начал было он, но Миллимент не дала ему договорить, кивнув головой в сторону застекленного ящика. «Вон она! Кто-то переложил ее сюда». Алейн подошел к ящику и поднял крышку. «Если вы не против, я бы взял ее с собой. Вы видели, как мисс Оренкурт ее читала?» «Листала. Это было как-то вечером перед ужином. Думаю, это было несколько недель назад. Описать ее позу и поведение можете? Она была одна?» «Да, я вошла, а она стояла там, где вы сейчас. Крышка ящика была поднята. Повторяю, она вроде как листала книгу, но не брала ее в руки. Увидев меня, она отпустила крышку, и та с грохотом упала. Я даже испугалась, что разобьется, но ничего, выдержала». Засунув руки в карманы, Алейн отошел к потухшему камину. «Может, чиркните спичкой?» — спросила Милли. «Мы всегда зажигаем камин в половине пятого». В комнате, выдержанной в алых и белых тонах, было пронзительно холодно, и, радуясь возможности погреться, Алейн, слегка удивленный той атмосферой домашности, что окружала хозяйку, охотно повиновался. Миллимент пересела вместе со своим шитьем к камину, Алейн с Фоксом устроились по обе стороны от нее. «Миссис Анкрет», — начал Алейн, — «как вы думаете, в этом доме кто-нибудь знал о существовании второго завещания?» «Она и знала», — утверждает, что в тот вечер он показывал его ей. «А еще кто-нибудь, кроме мисс Оренкурт?» «Что он может выкинуть нечто в этом роде, опасались все. Ведь он постоянно менял текст завещания, но вряд ли кто-нибудь знал, что дело сделано». «А сэр Седрик, интересно?» Впечатление, будто Миллимент всегда готова к открытому разговору, моментально рассеялось. Ее короткие пальцы сомкнулись на шитье, как зубья капкана. «Мой сын ничего не знал об этом, ничего», — резко бросила она. «Мне казалось, что, как наследник титула сэра Генри, если бы он что-нибудь знал, наверняка сказал бы мне. Он ничего не знал. Все это оказалось для нас обоих большим ударом. Мой сын», — добавила Миллимент, глядя прямо перед собой, — «говорит мне все, все». «Прекрасно», — помолчав немного, проговорил Алейн. Ее вызывающее молчание требовало как будто некой реакции. «Просто мне хотелось бы знать, было ли второе завещание составлено тем самым вечером, когда сэр Генри пошел после ужина к себе. Наверняка это может сказать мистер Реттисбон». «Полагаю, вы правы», — сказала Миллимент, извлекая из коробки моток ниток горчичного цвета. «А кто первым увидел надпись на зеркале сэра Генри?» «Я». «Я зашла проверить, хорошо ли убрана его комната. Он был человеком очень пунктуальным, а служанки, женщины старые и вечно все забывают. Я сразу увидела эту надпись, но не успела стереть ее, как в комнате появился он. По-моему», — задумчиво продолжала Миллимент, — «я никогда раньше не видела его в такой ярости. На мгновение он всерьез подумал, что это я намалевала, но потом, конечно, понял, что это сделала Пенти». «Пенти тут ни при чем», — возразил Алейн. Они с Фоксом уже давно заметили, что искреннее изумление следователь с 20-летним стажем распознает безошибочно. Именно его и испытывала сейчас Миллимент Анкрет. «О чем это вы?» — выговорила она наконец. «Вы что же хотите сказать?» «Не я, а Седрик. Он сам признался, что в одном из розыгрышей участвовал непосредственно, а вообще знал обо всех. Надпись на зеркале — его рук дело. Миллимент снова взялась за шитье. «Он пытается кого-то прикрыть», — заявила она. «Скорее всего, Пенти». «Не думаю». «В таком случае это очень дурно с его стороны», — сказала Миллимент своим унылым голосом. «Если он действительно сыграл одну из этих шуток, во что я не верю, то это очень дурно. Только я не понимаю, мистер Олейн, возможно, я глупа, но не понимаю, что вас заставляет заниматься этими дурацкими шутками». «Поверьте, я не стал бы этого делать, если бы они не имели отношения к происшедшему». «Вижу, вы находитесь под влиянием жены», — помолчав немного, — сказала Миллимент. «В ее глазах Пенти совершенная невинность». «Я нахожусь под влиянием того», — возразил Олейн, — «что мне сказали сэр Седрик и мисс Оренкурт». Напряженно выпрямившись, она повернулась к нему, и в первый раз по ее лицу проскользнуло нечто вроде тревоги. «Седрик? И эта женщина? А почему вы говорите о них вместе?» «Судя по всему, они придумали эти розыгрыши вдвоем». «Я не верю этому». «Это она вам так сказала». «Теперь мне все понятно», — повысив голос, — сказала Миллимент. «Какой же я была дурой!» «Что вам понятно, миссис Анкрет?» «Это она все придумала, конечно, она! Она знала, что Пенти была любимицей папа. Она все придумала, и когда он изменил завещание, убила его. И теперь пытается приплести к этому моего мальчика. Я наблюдала за ней, это злобная, расчетливая женщина». Она пытается поймать моего мальчика в ловушку. Он щедрый, простодушный и добрый, слишком добрый. Он теперь в ее власти, — громко всхлипнула Миллимент. Столкнувшись с этим взрывом чувств, но, памятуя о недавней встрече с Седриком, Олейн не сразу нашелся, что ответить. Не успел он сформулировать фразу, как Миллимент взяла себя в руки. «Ладно, все ясно», — деревянным голосом проговорила она. Я держалась подальше от всей этой истории, насколько, конечно, это возможно, когда вокруг тебя разыгрываются бесконечные сцены и идет дурацкая болтовня. Все это время мне казалось, что, возможно, члены семьи и правы, но оставляло это на их усмотрение. Случалось, мне было даже жалко Соню. А теперь я надеюсь, что она страдает. Если могу быть чем-нибудь вам полезна, я к вашим услугам всегда». «О, Боже!» — подумал Олейн. «О, Зигмунд Фрейд! Черт!» А вслух сказал. «Возможно, ничего и не было. У вас есть какие-нибудь предположения относительно того, кто мог быть автором этой анонимки?» «Разумеется!» — с неожиданной живостью ответила Миллимент. «И кто же это?» «Письма написаны на бумаге, которой пользуются дети в здешней школе. Некоторое время назад, когда я поехала в деревню, она попросила меня заказать новую партию. Я сразу узнала эту бумагу. Письма писала Кэролайн Эйбл». И пока Олейн переваривал это открытие, Миллимент добавила: «Или Томас. Они очень близки. Он половину времени проводил в том крыле дома, где находится школа».